А, у тебя еще 11 высших, да и вовсе девок без счету. Отмахнулась Дебрия, и вы все мне дороги. Владимир присел на стол и, легко подняв женщину, усадил себе на колени. Будешь хорошей девочкой, эх. Кларисса положила голову ему на плечо. С таким-то подходом, конечно, буду. Она потерлась щекой и грудью, словно кошка, и бросила взгляд на стол, где веером лежали фотографии небоскреба. «Ты это хочешь купить, а нет?» Владимир рассмеялся и, ссадив Дебрие, взял со стола фото. «Здесь, на верхних этажах, сидят наши недруги. Это от них пошла волна во все правоохранительные органы, экологические комитеты и прочее. И я как раз перед твоим приходом размышлял, как бы им подгадить. Но ничего в голову не пришло. Это потому, что ты не ведьма». Кларисса рассмеялась, внимательно глядя на фотографию. «Месть – это искусство, и мы учимся ему сотнями лет. Но тут все будет несложно». Она внимательно прошлась взглядом по фото, подняла со стола другие фотографии и кивнула. «Но может, устроим что-нибудь более элегантное, чем просто месть? Твои предложения, например, через микропорталы, воткнуть туда десяток другой звуковых каналов. Когда микропортал возникает, его очень трудно отследить. Там же прокол размером с миллиметр. Возмущение на уровне эфирного завихрения, которых здесь в воздухе навалом. Потихоньку натыкаем ушей по всему зданию и послушаем, что там говорят эти засранцы. Я тебе клянусь, что за неделю они наговорят себе на такие сроки, что будет не соскочить. Кло, если ты это сделаешь, я сделаю для тебя все, что могу». «Да», — глаза женщины сверкнули каким-то особым блеском. Тогда она склонилась к плечу Владимира и что-то негромко сказала, и на секунду прикусила зубками мочку уха. И это первое. А еще, несмотря на магическую защиту, стационарные антимагические печати и специальные покрытия на стенах и окнах, сотрудницы лаборатории в течение недели потихоньку вскрыли все 10 этажей. Портал открывали на улице, вне зоны действия защит, и после, приблизившись к стене, тонким сверлом проходили сквозь бетон или стекло, запечатывая отверстие комбинированным видеоакустическим каналом. Все возмущение поля не превышали таковых при обычной эфирной буре или стихийных аномалиях, поэтому приборы и их операторы продолжали нести службу в обычном режиме. А в подвале здания дома рассветных сумерек уже работали 200 записывающих устройств, фиксируя переговоры членов правления и директората. И Кларисса, конечно, права, полагая, что в такой организации без криминала никак. Люди спокойно обсуждали покупку рабов для секретных заводов по производству наркотиков, различные схемы увода прибыли и дальнейшие шаги по присвоению двух планет. Все собранные материалы Владимир запечатал в конверт и в сопровождении малого эскорта отправился в гости к Тайру. В огненной плети Владимира принимали как своего, и несмотря на то, что Тайр как раз занимался с тренерами на площадке, проводили его и посадили в уголке, чтобы он мог посмотреть. Двигался лорд стремительно и всегда очень точно, словно отрабатывал движение столетиями. Три тренера спарринговались с ним одновременно, но он вполне технично отрабатывал их атаки, успевая контратаковать из совершенно немыслимых положений. Занятие проходило на лужайке перед дворцом, а буквально в 100 метрах парк рассекал высокий решетчатый забор, отделявший публичную часть от закрытой территории, и у решетки стояла немалая толпа человек в 100, глазеющая на поединок. Многие снимали на видео, кое-кто просто наблюдал в оптические приборы, а большинство просто глазело, а над толпой реяли плакаты «Тайр, мы тебя любим», «Тайр навсегда» и все подобное. Мультики Оранга с главным персонажем, выдающимся магом и бойцом, пользовались огромной популярностью, а после того, как из ниоткуда появился человек один в один похожий на мультяшного мальчишку, тоже очень молодой и высокоранговый боец, вся история буквально на глазах превратилась в настоящий культ. Малолетние дуры буквально кидались под колеса и готовы на любые безумства ради того, чтобы их заметил кумир, но жены Тайра, настоящие красавицы, выглядели так, что всем становилось понятно, выше этой планки никому не прыгнуть. Тайр, закончив бой, кивнул Владимиру и, исчезнув буквально на 15 минут, появился уже посвежевший в строгом безросинего цвета и марантах ручной работы. «Пойдем, тебя у нас покормили?» «Нет, но я не хочу, спасибо». Владимир покачал головой. «Зато у меня для тебя есть роскошное кино и минут 30 аудио. Уверен, что императорский приз за лучший сценарий у меня, можно сказать, в руках». «Вот прям так, да?» Тайр негромко рассмеялся и, распахнув двери своего кабинета, бросил секретарше. Холодный Риха, и что ты, сломал этой твари обе руки, а после отправил на нашу 48-ю фабрику. Пусть там корчит из себя королеву. После модернизации основной линии, мы расширим производство золотого жемчуга на 40%, что даст нам прирост доходов на 40 миллиардов эрк в месяц. Наши люди в корпусе межмировой полиции сообщили нам заранее о проверках, и таким образом удалось минимизировать ущерб. Они взяли 20 низовых специалистов, но кадровый костяк не пострадал. И так далее. Что-то в сопровождении видеоряда, что-то просто звуком, но всегда очень высокого качества, что с легкостью позволит идентифицировать говорящих. Тайр остановил воспроизведение уже через 5 минут, и через имплант вызвал принца из Верана. «Привет, это я, да, хотел пригласить в гости. Ну, в принципе, не очень срочно, но советую приехать пораньше. Вопрос неудобный, и для тебя очень чувствительный. Так что давай, меняй свой график, и лети ко мне». Через 10 минут, лорд из Верана, как всегда одетый в черный с золотом мундир с голубыми петлицами, подтянутый и элегантный словно концертный рояль, вошел в комнату, учтиво кивнул Владимиру и, пожав руку, небрежно кивнул Тайру, и занял третье кресло. Владимир включил воспроизведение с того места, где его остановил хозяин дома, и еще 15 минут, они втроем слушали, как солидные мужчины и женщины, выкапывают себе могильную яму совершенно эпических размеров. Эсверан куда-то удалился, вернулся и, сделав успокоительный жест Тайру, дослушал и досмотрел до конца запись, кивнул самому себе и задумчиво посмотрел на Владимира. «Сразу скажу, что по делам об измене первой степени, торговле людьми и наркоторговле, закон о защите личных данных и информации, полученной незаконным путем, не работает. Это значит, что вас никто не станет спрашивать, откуда все это взялось. Но мне бы, в частном порядке, хотелось знать об использованной технологии». Хлопок, и в комнате раскрылось окно портала, через которое прошел император в сопровождении двух молодых женщин-секретарей. «Так, теперь все сначала, чтобы я не переспрашивал». Владимир включил воспроизведение сначала и прикрыл глаза. Когда отрывок закончился, он вопросительно посмотрел на присутствующих. Никар, судя по лицу, был крайне недоволен, Эсверан несколько меланхоличен, а Тайр чему-то улыбался. «Я так понимаю, это не все, что у вас есть?» – спросил император. «Да», – Владимир поклонился. «Всего мы записали более 1000 часов, поскольку работало одновременно под 100 записывающих устройств, и на всех 10 этажах. Я просто собрал с первых 10 часов самое интересное, на мой взгляд, и принес вам. А так, там, конечно, много чего анализировать. Кое-то мне было непонятно в силу контекста, кое-что проговаривалось на других языках, и на каком-то жаргоне. И что вы хотите за эти записи?» «Да ничего не хочу», — Владимир пожал плечами. «Так забирайте. Ясно же, что помойкой выжигать ее нужно под самый корень, а делать на этом свой интерес как-то недостойно». При этом Тайр и Никар переглянулись, и император хмыкнул. «Логика понятна. Это лига, ваши враги, и убрав их нашими руками, вы все равно в прибыли. Не в прибыли, а могут спокойно продолжать работать дальше», — вставил Тайр. «Вся операция Лиги против Дома Рассветных Сумерек – провокация с целью захвата собственности и получения внерыночных преимуществ. Как я, собственно, и рассказывал 3 дня назад. Ну так мы же были готовы вмешаться», — Никар посмотрел на сына. «Не мы, а я, готов был вмешаться», — снова влез Тайр. «А вы опять мышей не ловите? Не надоело заливать пожары кровью? Может, лучше избегать пожаров вообще? Об этом мы после поговорим». Император поднял руку, призывая к тишине. «А сейчас, твои люди, принц, заберут все документы у Влада и сделают так, чтобы ничего не пропало и не потерялось. По результатам анализа всех материалов, будут приняты меры как оперативного, так и процессуального характера. Я попрошу вас, владетель Влад, сохранять в секрете полученную информацию, для того чтобы дать нам время со всем разобраться». Неделю все было тихо, а на 10-й день грохнуло по всем каналам. Маги опустили на весь корпус здания, где находилась Лига Стасис, и оперативники из боевых подразделений стали потихоньку потрошить весь комплекс, от подвала до ресторана на крыше. Документы и цифровые носители свозились для анализа в здании ЦИРа высшего уровня, и несмотря на подключение дополнительных ЦИРов, на всю работу ушло 3 дня. Держали подозреваемых в камерах-одиночках, куда никто не имел доступа, общаясь только через толстенное бронестекло, и даже следователь вел допросы через аудиосистему. Так удалось помешать ликвидации директората и открыть уголовные дела против трех следователей и двух адвокатов, пытавшихся убить своих подзащитных. Скандал вроде начал потихоньку затухать, когда с фабрик по производству наркотиков вернулись незаконно захваченные люди. Тысячи историй похищения, рабского труда и издевательств заполнили сеть и медиаканалы, одновременно топя сотни уважаемых людей и предприятий, задействованных в торговле людьми, перевозке и реализации наркотиков, запрещенных во всех мирах, и другим подобным шалостям. Теперь уже общество взорвалось окончательно, требуя для всех причастных ритуального сожжения заживо. А Владимиру было не до этого. Когда информационная волна умерла, прокуратура, экологи и прочие отозвали свои претензии, и работа дома вновь вошла в нормальную колею. Правда, Клариссе пришлось начать разработку защиты от подобного проникновения для императорского дворца и всех важных резиденций, но учитывая, что она вот уже вторую неделю ночевала в спальне Влада, реализуя все свои желания, проблемы эфирной безопасности отошли на третий план. Следуя собственным правилам, Владимир по сложному графику объезжал предприятия и удаленные лаборатории на всех планетах, не забывая и Землю. Но на Земле все было понятно и давно упорядочено, а вот на Тумарге, где вовсю ревели потоки воды, смывая вековой лед в океаны, все не так однозначно. Солевой баланс воды еще не стабилизировался, открытого грунта пока очень мало, и собственная живность планеты вылезала из глубоких нор крайне неохотно. Но это вопрос времени. Несколько лет, и планета начнет активно восстанавливаться. А вот на Иртоне дела двигались куда быстрее. На пустом месте микроорганизмы приживались быстро и плодились с ураганной скоростью, давая основание для организмов покрупнее. Трава и деревья тоже бурно всходили по всей планете, меняя пыльно-серый пейзаж на приятную глазу зелень. Особенно бурно она поднялась вокруг храма Анидал в когда-то огромном мегаполисе. Дома, частью уцелевшие, занимали огромную площадь, но ведьмы наложили на все узор распада, и теперь храм стоял просто на холме, окруженном молодым лесом, по которому толпами сновали всякие мелкие грызуны и пока еще совсем единичные хищники. Эфирный фон на Иртоне находился в районе средних значений, но от храма Анидал отчетливо веяло энергией жизни, поэтому все так колосилось и размножалось, поднимаясь вокруг здания плотным лесом, кишевшим всякой живностью. Владимир вышел из машины и, жестом оставив сопровождение в салоне, прошелся по чуть пружинищему травяному ковру к мраморным ступеням и, поднявшись, вошел внутрь. По его просьбе рабочие частично привели храм в порядок, заделав крышу и убрав самые серьезные трещины в полу и стенах. Анидал, с большим искусством вырезанная из кварца, стояла, раскинув крылья, но руки уже не подняты вверх, словно в бессильной мольбе, а одна опущена вдоль тела, а другая протянута вперед. Эван, как Владимир, никогда не жаловавшийся на память, оценил изменения в позе скульптуры и улыбнулся. «Ну, что, оживает твой мир понемногу. Еще пара лет, и будет здесь все кишеть от зверья». В этот момент от статуи отделилась полупрозрачная фигура и подплыла чуть ближе. «Чем я могу отблагодарить тебя?» «О!» Владимир рассеялся и сделал движение, словно погладил призрака по голове. «Не попадай больше в такие переделки, а то целую планету угробить. Жуть! Ты лучше скажи, чего тебе не хватает для восстановления, а то сама понимаешь, опыта у нас в этом деле никакого. Вы все правильно делаете, и очень быстро». А Индала улыбнулась. «Только не забывайте про меня. Хорошо, я скажу сестрам, чтобы они прибрались здесь, и ты заходи». Ощущения от разговора остались странные. Вроде бы, ну чего, там, богиня умершего мира, но уже не умершего, а оживающего, а потом, было ее как-то очень жалко. Наверняка ведь не она придумала и дала в руки людей оружие, уничтожившее здесь всю жизнь. Глава 15. Обиду лучше запивать местью, иначе вас ждет мучительная изжога ненависти. Владетель дома рассветных сумерек Влад. Изменчивость миров хаоса есть их суть и принцип существования. Именно по степени изменчивости физической оболочки можно судить о приближенности мира к источнику хаоса. Но между великим и вечно изменчивым хаосом и сверхстабильными высшими мирами лежат сотни, тысячи миров, где хаос и порядок уживаются вместе. И это, пожалуй, самые интересные миры мироздания, где возможно то, что невозможно в его крайних точках. Легенда нашего мира, драконьи-оборотни, славились не тем, что из обычного мужчины Илди женщины могли превратиться в огромное летающее существо, а тем, что могли свободно перемещаться между мирами и жить в любом из них, даже в бриллиантовых чертогах порядка, или в океане хаоса. Мировидение, вводная лекция. Императорский университет Альвари. Зов трона. Владимир ощутил, как толчки большой собаки, добивающейся внимания хозяина, и было в этом что-то такое, отчего Соколов бросил все дела, перешел порталом в степной городок на земле, и, успокоив жестом встречавших его ведьм, еще одним порталом перешел в дом Ковина. Трон стоял в главном зале, сверкая блеском угольно-черных граней, и серебрясь едва заметным защитным куполом, ограждавшим древний артефакт от попыток малолетних дур, ухватить кусочек его силы. Каждая такая попытка превращала плоть в мелкую словно пудра пыль, припорашивая пол и трон, серым прахом, и убрать ее было совсем непростой задачей. Прежний князь Ковина ничем таким не затруднялся, поскольку каждая такая попытка насыщала трон силой крови и в определенном смысле работала как часть необходимого комплекса для поддержки высокоуровневых узоров. Владимир кровью не баловался, работая лишь с чистым эфиром, поэтому после пары попыток закрыл доступ к трону мощным силовым барьером. Свободно преодолев тонкую пленку барьера, он сел в кресло и откинул голову на спинку, устанавливая плотный контакт. «Ну, чего это ты забеспокоился? Аномалия высшего порядка», — ответил трон. Мылорн замкнул большинство каналов на себя, но от этого не только растет защита, но и уменьшается эфирный фон, и уходит энергия из мира. И если нарастающая аномалия прорвется, остановить ее будет некому. Да и малые аномалии все равно будут прорываться, Мылорн не сможет забрать все, а сажать еще один – опасно. Они полностью заберут себе магическую силу мира. И так плохо, и так, Владимир кивнул. А что за аномалия? Характер, мощность. Мощность примерно 2 миллиарда, энергия, эфир первого порядка, характер аномалии, воронка перехода между мирами серединного слоя. Ясно. Владимир встал, прямо через интерфейс трона, дал команду на готовность боевых подразделений Ковина, спустившись во двор, сел за штурвал Элькарона и вылетел по координатам, указанным троном. Место будущего межпространственного пробоя располагалось совсем рядом, в песках возле Дона, в местности больше напоминающей пустыню Сахару. Песок, дюны и ветер, шелестящие песчинками. Самого вихря обычным взглядом еще не было видно, но вот эфирное зрение показывало огромную воронку энергии, медленно крутившуюся над песками. Самое простое – вытянуть всю силу, досуха, но где эта воронка возникнет в следующий раз, бог весть. Но и ждать у моря погоды стало бы непродуктивным, и Владимир стал насыщать воронку энергией, вливаясь в нити потока, всей мощью силы трона. И через полчаса вихрь стал виден в обычном спектре, как туманная воронка диаметром метров в 200, медленно, словно в густом меду, вращавшаяся над песком. Продолжая насыщать воронку силой, Владимир тщательно контролировал ее фокус, с тем, чтобы видеть точку открытия будущего портала. Меч пока висел в ножнах на поясе, но эфирный доспех уже укутывал тело призрачной дымкой. Конечно, соткать узор доспеха – дело нескольких секунд, но не факт, что они у него будут, и Владимир предпочитал подстраховаться. Рядом приземлились машины с передовыми боевыми группами, и они сразу стали устанавливать пушки, наводясь на центр вихря, а установив, убирались подальше, справедливо полагая, что при таких энергиях их защиты не представляют ничего серьезного. Но вот роботизированная пушка альварийского производства, получившая образ дружественного объекта, вполне могла не только противостоять эфирному вихрю, но и оказать существенную помощь в бою. Насыщение зоны перехода произошло скачком. Вот, медленный словно кисель, вихрь эфира крутится над дюной, а в следующую секунду ослепительным светом вспыхивает окно перехода, через которое лезет огромная фигура воина с мечом длинной под 2 метра и ростом метров 6. Исключая рост, воин вполне выглядел жителем серединных миров. «Хрена с Сидылда!» – проворчал Владимир, развеивая потоки от себя к вихрю и наблюдая, как тот быстро теряет видимость и начинает рассеиваться в пространстве. Воин встал во весь рост, оглянулся и, увидев Владимира, четко произнес на межязыке: «Отдай зерно, и я уйду. А теперь по порядку. Что за зерно? Почему я должен тебе его отдать? И какого полового органа ты вообще ко мне пришел? Я вижу на тебе след небесного погонщика». Воин ткнул своей плющенной рельсой во Владимира. «След, возможно, и есть, но вот что такое зерно, я и понятия не имею. Так что или рассказывай, или уматывай туда, откуда пришел». Возможно, Владимир не выглядел достаточно внушительно, возможно, еще что-то, но, когда пришелец взмахнул мечом, поднимая, Умные пушки воткнули в его голову лучи, распыляя плоть в мельчайшую пыль, и тело, постояв, рухнуло на песок. Не задалась беседа. Владимир вздохнул. А у меня наготове было столько интересных тем. Он оглянулся на Риту Астафьеву, дежурного командира боевой группы. Приберитесь тут, и будьте поаккуратнее с телом. Кто знает, что там за снаряжение и оружие. Вдруг какой заразный мозговирус. Слушаюсь, князь. Женщина, пряча улыбку, коротко поклонилась и начала отдавать приказы своим людям, а Владимир уже через 10 минут входил в свой кабинет, по пути дав команду согласовать встречу с Тейром. Если кто и мог помочь прояснить историю с каким-то там зерном, то только он. Тайр появился через пару часов и, услышав всю историю целиком, сосредоточенно кивнул. Старая легенда, типа в серединных мирах спрятано зерно небесного погонщика. Кто, что, никто не знает. А мне как-то подарили штуковину под названием «Боевой контур небесного охотника», удивился Владимир. Там было написано, что боевой контур предназначен для формирования защитных оболочек тела и духа, улучшения связи между энергетическими оболочками тела и ускорения общих и специфических реакций. Известная, но достаточно редкая штуковина производства Лави, ответил Тайр, кивнув. Но скорее всего, подаривший, как-то добыл ее незаконно, и в ситуации, когда ему требовалось возвратиться телепортом в свою контору, предпочел избавиться от улики. Но название понятно. Это же легенда Лави. У них вся мифология и солидная часть культурных традиций завязана на небо. Но прямо у них, про это зерно не спросить. Сразу возбудятся до крайности и попрячут все концы. Тайр задумчиво посмотрел за окно. И через императорский дом не спросишь. Все равно где-нибудь протечет. Чтобы ты понимал, Лави, главные торговцы секретами в Тысячемирье и вообще в верхних мирах, и свое они охранять умеют. Ладно, это я провентилирую. Тайр кивнул. Но ты у себя там поищи. Если артефакт существует, то он в любом случае должен сам стать аномалией. Либо с повышенным фоном, либо с пониженным, если его экранируют. И в твоих интересах найти это раньше, чем к тебе полезут толпы искателей. Да как я его искать-то буду? Владимир удивился. Земля как-никак площадью 500 000 000 квадратных километров. Да, ты же не в каменном веке. Тайр с усмешкой развел руками. Купи себе пакет носителей и контейнеры на 1500-2000 микроспутников. Подними это дело на низкие орбиты, да они тебе за неделю сделают карту всех эфирных аномалий на планете. Кстати, и вообще штука удобная. Можно через них поднять связь, и вообще, что хочешь. Микроспутники, выведенные на низкую орбиту, действительно оказались удобной штукой, особенно если использовать наземный пункт управления самого продвинутого образца. Карта Земли с нанесенными линиями и кругами эфирных потоков постепенно обретала четкость, и по первым местам уже вылетали поисковые группы. Не затрудняясь государственными границами и всяким вооруженными силами, группы ведьм в сопровождении пятерки кагроссов в полном боевом вскрывали грунт на месте аномалии, добираясь до ее центра. Иногда находили месторождение кристаллов, впитавших в себя какой-то эфирный вихрь, иногда просто кучу золота и мелких амулетов и магических предметов, закопанных в надежде сохранить клад, и совсем редко выход подземного эфирного вихря, бушующего где-то в глубинах планеты. Во всех этих случаях ведьмы брали кого-то из руководителей страны, привозили на место и объясняли, как из всего этого извлечь доход, после чего удалялись. Так что после вполне естественного периода нервозности и отрицания, главы государств сами стали приглашать ковен для поисков в своей стране. Конечно, у всех в голове крутился один и тот же вопрос. Что же ищет ковен, если клады весом больше тонны золота оставляют хозяевам? А сестры, вполне привыкнув к напольной плитке из магически укрепленного золота и золотой сантехники, даже не заглядывались на украшения. Да и какой сакральный смысл в ювелирных изделиях, если объемный принтер способен воссоздать любое украшение из многотомного каталога вместе со следами времени и царапинами? Куда больше ведьмами ценилось оружие верхних миров, дизайнерская одежда и аксессуары. И поэтому даже на улицах мегаполисов ведьмы отличались не только статью и красотой, но прежде всего элегантной одеждой и идеально подобранными деталями. И, конечно, золото для них не представляло никакой ценности, даже теоретической. Так что к найденным кладам они даже не прикасались, сразу передавая местным властям. Пару раз обнаруживали замагиченное оружие, а однажды нашли меч длиной в 2,5 метра с рукоятью в 0,5 метра, сверкавший наложенными узорами. К счастью, случилось это на маленьком тропическом острове, и очередной президент Банановой Республики удовлетворился взяткой в 500 килограммов золотых слитков, после чего объявил досрочные выборы, а сам улетел в неизвестном направлении поправлять здоровье. Искали не только там, где эфир клубился особенно густо, но и там, где линии обтекали местность, словно вода обходит препятствие. Оборудование, с помощью которого разыскивали военную технику, и здесь работало безупречно, показывая скрытое под землей на десятки метров вглубь. Тяжелее работалось в океане, так как морская вода неплохо экранировала потоки эфира, но дело продвигалось и там, хотя пришлось закупить два десятка глубоководных аппаратов, способных погрузиться на 10 километров. Тем временем случилось еще две попытки проникновения на Землю, и тоже беседа не получилась ввиду агрессивности пришельцев, а их снаряжение пополнило кладовую Ковина. Гайрон, лорд Дома Рыжих Камней, владелец многих предприятий по всему Тысячемирью, очень любил деньги, можно сказать, трогательной и нежной любовью, и страшно ненавидел убытки, просто всеми фибрами души. И естественно, выпадение из списка доходных предприятий Конгресса антикваров воспринял болезненно и с большим раздражением. Виновный в этом пожинал плоды, а Гайрон только продумывал ответные ходы, когда Лига промышленников и добытчиков, приносившая в год не менее 300 миллиардов, словно корабль без рулевого, налетела на всем ходу на виновника предыдущей катастрофы. И сначала вроде все шло хорошо. Предложение, не самое роскошное, но вполне рабочее, отказ владетеля от сделки и точный, мощный медийный удар перед ворохом уголовных дел, открытых прикормленными прокурорами. И все развалилось почти мгновенно, когда всплыли совершенно приватные разговоры между директоратом и некоторыми контрагентами. Специалисты еще разбирались с тем, как подобное стало возможно, но имперские прокуроры, получив пинка от самого императора, уже начали расследование, которое сразу похоронило процветающую компанию. Теперь вопрос ответных мер стоял настолько остро, что лорд Гайрон выставил давнюю заготовку, провокацию, завязанную на старую и мутную легенду Лави, связанную с каким-то небесным охотником. Что это такое, не знал никто, но слухи появлялись один краше другого, и что это призвание для вечной службы драконов, и что это ключ от тайной библиотеки, и даже что это персональный портал в высший мир. Слухов ходило множество, но охотников за могучим артефактом еще больше, и достаточно было протечь информации, что где-то в средних мирах это конкретная планета, как авантюристы и искатели приключений зашевелились. Пока только самые шустрые и отчаянные, но придет время, и на Землю придут солидные команды, в составе тысяч воинов и сотен высокоуровневых магов. И таким образом Влад получал у себя дома неутихающую войну, жравшую ресурсы и людей, без всякого разумного выхода. Месть тем более элегантная, что на лорда Гайрона никак не выйти, а война такого рода способна сожрать любые ресурсы, так что еще и неторопливая, как и положено хорошей мести. Ничего этого Владимир не знал, мотаясь по планете по местам открывающихся порталов. Кого-то удавалось просто запугать и выпнуть наружу, кого-то требовалось для убедительности прикончить, но в целом оружие верхнего мира по эффективности превосходило все, что могли выставить в серединных мирах, на порядок. И пушки легко сносили даже многослойные групповые щиты, как, например, пятерки парней в фиолетовых доспехах, что прошли через портал уже в облаке защит, а только оказавшись по эту сторону портала, накрутили на себя еще. Да, пушкам потребовалось сделать по три выстрела, но эффект прежний, обезглавленные дымящиеся тела, утащили на мародерку. Но постепенно уровень агрессоров рос, и Владимир, вполне отдавая себе отчет, что за неведомой штукой могут полезть люди куда более серьезные, связался с Тейром, и через сутки, в степи через портал, высаживался полк наемников Харты, с тяжелым вооружением и планетарным транспортом. Полк наемников, около 3000 человек, в тяжелой роботизированной броне, со своей разведывательной техникой, артиллерией и тактическими ударными системами, занял площадку рядом с городом, и с помощью нанятых специалистов начал поднимать жилые купола, ангары и склады. С Хартой дело пошло веселее, потому как для них это вообще была стандартная опция – защита от рассеянного вторжения. Но и свои боевые группы Владимир не распускал, обкатывая в различных боевых ситуациях. Наемники приходят и уходят, а родной дом нужно охранять. Кроме ведьм в дело вступили егеря, бронеходчики и артиллеристы армии России, так что учебный процесс шел довольно быстро. В полдень 5 апреля, в районе Полтавы, возник огромный эфирный вихрь, и не успели наемники поднять тревожную группу, как из портала стали выходить войска, выезжать техника и вылетать авиация. Все сделали так слаженно, что уже через час на площадке в 6 квадратных километров в степи располагалась армия в 500 000 человек и строилась в походно-боевые порядки. Харта не стала атаковать в лоб, а подняв все свои силы по тревоге, попыталась для начала нанести удар дальнобойным оружием, но щит, поднятый над войсками, отразил все взрывы. Но маги, державшие щит, не предполагали, что что-то может взорваться на высоте в 500 000, и волна светового излучения и жесткой радиации ударит по войскам. Это ракетчики Центрального управления ракетных войск исполнили приказ, не только запустив ракету, но и подорвав заряд на нужной высоте. Наблюдая картинку боя через камеры спутников, Владимир понимал, что это только отсрочка, и ничто не помешает вторгшимся войскам запросить и получить подкрепление, а поэтому прыгнул за штурвал своего кораблика и свечой ввинтился в небо. Орден Черной Звезды, посвятивший служение храмам ушедших богов, тщательно отслеживал информацию по поискам легендарного зерна, и когда среди охотников за артефактами появились координаты некой планеты, то боевое крыло ордена получило команду на подготовку к экспедиции, и бесследные пропажи самых торопливых только упрочили уверенность руководства в правильности принятого решения. Высаживался орден через портал класса «Экспансия» диаметром в 500 метров, что позволяло сразу поднять в воздух штурмовую и истребительную авиацию и выдвинуть бронетехнику на первую линию, заняв площадь в несколько квадратных километров. Но с самого начала все пошло не по сценарию, когда после отражения артиллерийской атаки аборигены ударили термоядерным оружием, подорвав его прямо над щитом. Ударной волной и жесткой радиацией сразу были уничтожены передовые силы Северного Фаса, включая бронетехнику, раскалившуюся настолько, что экипажи сварились заживо, а всю авиатехнику разметало в воздухе в обломки. Но вторая волна уже десантировалась через портал, раненых и убитых втаскивали обратно, а мертвые бронемашины выдвигались вперед баррикадой. Тем временем Харта развернулась полностью, и выйдя на дистанцию поражения, начала обстрел лучевыми пушками, которые кинетический щит не задерживал. Через час по дороге к полю боя заполошно вылетел артиллерийский полк, и быстро приведя пушки в боевое положение, начал обстрел с закрытой позиции. Снаряды не могли пробить щит, но изрядно его нагружали и не давали магам ордена снять купол и хотя бы вывести наружу авиацию взамен потерянной. Глядя, как вокруг его группировки словно из ниоткуда все возникают и возникают войска, боевой комтур ордена уже не считал свою миссию легкой прогулкой и вообще всю затею хорошей идеей. А над местом высадки уже рассекали небо вполне современные истребители, никак не похожие на технику серединного мира, и в щиты молотили лучевые пушки, превращая технику и людей в обгорелые останки. За вторгшихся взялись серьезно. Ввиду приближения войск, атомные ракеты придерживали, но ракетчики держали пальцы на пусковых тумблерах. Машина Владимира рухнула на обожженный песок и под меланхоличный владетель в бою по боевой связи Харты и князь на поле боя по тактической радиосвязи российских войск вышел наружу и, чтобы не месить рыхлый песок, скостовал узор полета, не прикасаясь к мечу, подлетел на низкой высоте к кинетическому щиту. Ударом чистого эфира разметал купол в клочья и полетел вперед. Канонада со стороны защитников тут же стихла, а армия вторжения наоборот скрестила на одинокой фигуре весь огонь. Щит праха, окутывающий князя, превращал в пыль пули и снаряды, а лучи рассеивал в безвредный сноп излучения, словно вспышка, подсвечивающий его со всех сторон. Рассыпая вокруг себя эфирные узоры, Соколов испепелял все вокруг себя, доставая даже полковых магов, умиравших во вспышке детонирующих защитных амулетов. Через минуту вступили маги основного боевого прикрытия, и поскольку им не требовалось держать щит, всю энергию не сосредоточили на явно видимом противнике. До центра построения оставалось еще несколько километров, когда вокруг Владимира, скользящего над песками, пространство начало кипеть, расплескиваясь в стороны протуберанцами осколков магических ударов. Владимир все набирал скорость, и очень скоро маги начали промахиваться, но вот ответные узоры выкашивали плотные построения ордена сотнями, а порой и тысячами, когда детонировала колонна подвозчиков боеприпасов. Ну и дружественный огонь тоже давал гари. Попробуй попади по быстрой цели, летящей ломаным зигзагом среди своих же войск. Маги понимали, к чему дело идет, и очень сильно переживали. Они категорически противились ближнему бою, особенно с противником, которого так трудно достать. И когда у магов отряда стали рассыпаться защитные амулеты, они вполне предсказуемо занервничали и начали сливаться через индивидуальные порталы, прыгая по ту сторону все еще открытого окна. Передовая ударная группа ордена – это 500 тысяч воинов всех специальностей, по ротному магу на каждые 200 воинов, под полтысячи магов батальонных и еще сотня магов верхних уровней, включая поддержку и целителей. Естественно, целители сбежали первыми, ибо это вообще не их дело участвовать в бою, следом потянулись выжившие в мясорубке маги первой линии и поддержки, ну а когда побежали маги уровня дивизии и штаба ударной группы, генерал Шалгеро активировал протокол «Заслон», уже не помышляя об экспансии и захвате мира, а надеясь, что войска сдержат мага, пока ценные специалисты сбегут через портал. Пока командир отряда перегруппировывал войска, пытаясь навести хоть какой-то порядок, Владимир, обнаружив на поле боя огромные накопители, брошенные магами, воткнул в них щупальца своих энерговодов и, получив дармовую подпитку, ударил огненным штормом, влив в него больше 5 миллиардов. Через минуту спираль жидкого огня, где горело все, от эфира до стали и камней, встала толстой ало-красной колонной, упиравшейся в небеса. Вихрь втягивал в себя все, людей, бронетехнику, машины и имущество, перемалывая все в прах, поднимавшийся к небесам, вставая характерной грибовидной формой. И когда от вливаемой энергии вихрь начал терять стабильность, Владимир одним движением сжал его и вкинул через портальное окно, уже начавшие уменьшаться в размерах. И как только огненный вихрь исчез за серебристой пленкой пространственного перехода, портал тут же сжался в точку и погас, оставив после себя выжженное до белизны поле и облако праха, клубящееся на высоте в 5 километров. Владимир внимательно оглядел пространство, но все было чисто. Где-то вдалеке виднелись поднятые пушечные стволы, совсем на горизонте мелькали истребители и летящий на всех парах к Владимиру его Алькарон. Владимир развеял узор полета и, опустившись на землю, ощутив нагрузку на ноги, едва не упал от того, что ноги совсем не держали. Сделав несколько шагов вперед, он начал падать, но метнувшаяся к нему из машины Зоя подхватила под руки и вместе с парой других ведьм бережно уложили Соколова на заднее сиденье, а когда машина свечкой вонзилась в небо, потерял сознание. Глава 16. Ничто другое не определит твою силу так точно, как сила твоих врагов. Начальник межмировой полиции генерал Харинбарга. Магом вас не сделает ни резерв, ни прочитанные книги. Увешайтесь хоть от пяток до макушки могучими амулетами и щитами, носите хоть тонну зачарованной брони, но маг — это прежде всего воля, во вторую очередь воображение, и только в третью размер резерва и все остальное. Таливайса, дом Белой Скалы, грандмагистрисса, ректор Центральной Академии Магии Альвари. В себя Владимир пришел только в госпитале на Ирисант, где практиковали целители Лави. Пара женщин изящных, словно статуэтки балерин, водили руками над телом, выправляя энергоканалы, исковерканные очередной выходкой Соколова. Мгновенно поняв, что обе заняты чем-то очень важным, он молча ждал окончания процедуры, даже не пытаясь как-то контролировать процесс или подсматривать эфирным зрением за происходящим. Так и уснул, уже нормальным обычным сном, пока его не разбудила еще одна целительница, легко касавшаяся тела в разных точках и что-то записывая в невидимом для Владимира, но вполне материальном для хозяйки, виртуальном блокноте. «Можете спрашивать». Лави улыбнулась и тонкими изящными пальцами поправила прядку, заложив ее за длинное ушко, прижатое к голове. «Сильно меня покорежило?» «Прилично». Женщина кивнула. «Но на вас столько божественных даров, что почти все последствия были купированы ими, что, конечно, не помешало бы вам расстаться с физическим телом, если бы не своевременное попадание в наши руки. Хотя даже по нашим меркам вы герой. Затолкать 20-миллиардный вихрь в портал – это за гранью нашего понимания. Откуда так много-то? Сколько-то вы взяли из накопителей, сколько-то отдали умирающие маги, плюс ваш резерв, плюс эфирная буря. Я даже не берусь предположить, что там, на той планете, произошло после такого подарка. А как раз в это время случайно уцелевший грандмастер Черной Звезды летел на низкой высоте над гигантским островом, превращенным в резиденцию ордена, бывшей резиденции бывшего ордена, потому как остров сейчас представлял собой каменистую равнину с небольшими поднятиями холмов там, где раньше стояли города или отдельные крупные дома. потому как мелкие дома расплывались каменной крошкой и размывались ливнем, шедшим уже шестой день. Самый большой холм, гора, на которой построили храм ушедших богов, теперь представлял собой просто холм, а от красивейшего здания остался лишь прах, равномерно покрывавший гору и постепенно уносимый в море водой, падавший с неба. Тажигаган молча смотрел на останки дела всей своей жизни и жизни десяти предшествующих грандмастеров, понимая, что они попросту взорвались. Гнев, что обрушился на десятимиллионный орден, не мог быть творением человека. Это поистине божественная кара, и, видимо, черная звезда эту кару заслужила. К счастью, на острове не жили женщины и дети, а только члены ордена. К семьям, живущим на соседнем материке, летали и плавали на быстроходных катерах, что и уберегло тех от гибели. Но вместе с горечью утрат соратников и привычного образа жизни, тоже чувствовал облегчение. Теперь не нужно грызться за куски бюджета, участвовать в бесконечных склоках магистров и терпеть тупость подчиненных. Теперь можно просто выделить оставшимся в живых и семьям погибших пенсион и с оставшимися деньгами свалить куда подальше. И последняя мысль так согрела его, что грандмастер улыбнулся. Он знал, чем займется в новой жизни. Бесследная пропажа двух десятков вольных искателей достаточно сильно напрягла сообщество поисковиков, и все с нетерпением ожидали, что черная звезда, ворвавшись на планету, создаст там достаточно хаоса, в который могут просочиться отдельные шустрые личности. И для всех стало ледяным душем уничтожение ордена, имевшего по самым скромным подсчетам 6-8 миллионов бойцов и около 100 тысяч высокоранговых магов. Теперь уже никто не желал разыскивать таинственное зерно небесного погонщика, а возвращался к рутинному труду, ковырянию в старых храмах, на заброшенных планетах или свободный поиск по пространственным координатам. Но отсутствие новых пришельцев вовсе не охладило пыл ведьм в поисках. Пользуясь случаем и поводом, они заново составили карту полезных ископаемых России и за отдельные деньги делали то же самое для дружественных стран, совершенно игнорируя просьбы Индии, европейских государств, их доминионов и колоний. Невзирая на настоящую истерику в средствах массовой информации, всяческие демарши и даже уголовные дела, открытые на князя, ковен, высших ведьм и прочее, сестры работали по своему графику, обшаривая даже самые глухие уголки планеты, такие как Чукотку, Гренландию, Патагонию и Арктику. Детекторы и новые системы цифрового разума, привезенные Тейром, могли заглядывать на глубину в 5 километров, что за глаза хватало даже для поиска нефти глубокого залегания, а артефакты так никто не закапывал. Но все осложнилось в океане и в Антарктиде, где льды достигали 4 километров в глубину. В глубине воды работали сотни подводных роботов, а по льду бурили тонкие шурфы, куда опускали детекторы. Владимир и сам не мог сказать, отчего у сестер такой энтузиазм в поисках, но чисто психологически это было понятно. Женщинам требовался рост не только в знаниях и навыках, но и в решаемых задачах, и работа по поиску неведомого артефакта с помощью средств цивилизации верхнего мира вполне тянули на такую цель. Поэтому Соколов, как князь, не мешал, а наоборот подбрасывал материалы, технику и оборудование, заодно продвигая земную науку, стажировкой ученых на этом оборудовании. К этому времени электроника вполне продвинулась до создания видеомагнитофонов компактного формата и оцифровки звука, и Нейковина и России получили соответствующие указания приступить к разработке и подготовке к производству. Конечно, можно было бы просто закупить в верхних мирах все необходимое, но инженеры не могли перескочить через десятки поколений устройств, и пока в университетах осваивали новую физику, химию и фундаментальную математику, инженеры в рабочем режиме создавали то, что прямо проистекало из предыдущих изделий. В целом бой в Донской пустыне стал приятным развлечением, несмотря на то, что Владимир чуть не умер, потому что в остальное время приходилось работать с документами и принимать решения за ковен и дом, разрываясь на 4 планеты. В итоге он просто назначил ответственных за результаты каждого крупного проекта, ответственных, и, понаблюдав какое-то время за текущими процессами, успокоился, занявшись тем, что для него имело первостепенную важность и не могло решиться никем, а именно учебой. Центральная академия принимала абитуриентов в любое время, определяя лишь предметы, необходимые для сдачи в каждый цикл, и общее управление учебным процессом. Даже диплом не выдавался. Успешно отучившийся записывался в общедоступный реестр выпускников, и только закончившие с отличием получали мифриловый знак Академии из рук ректора Талевайса из дома Белой Скалы. Вот Владимир и влился в плотные ряды студентов и слушателей Академии, сразу почувствовав гигантскую разницу между пониманием магии своего мира и мира Альвари. Никаких сигилов 4 и глифов в бою. Только сознание, визуализация, подобие, трансмутация и целое. 5 основных законов и инструментов создания непосредственного воздействия разума на материю, посредством эфира. А графические инструменты использовались лишь в изделиях, для фиксации типа и вида воздействия, и расширения функций. Кроме того, местные четко делили виды магической энергии, сопоставляя каждый, наилучший вид воздействия, и наименьший коэффициент рассеивания. Трансмутация как последовательное изменение объекта, лучше всего осуществлялась деструктурированным эфиром, осознание с помощью энергии творения. Отсутствие по месту нахождения актора всех необходимых энергий решалось с помощью высокоемких накопителей, распределение внутреннего резерва на несколько секторов для концентрации силы всех 4 типов, или внепространственного кармана со стационарными накопителями. Выглядел такой накопитель самого низкого уровня как кольцо, и вмещал в себя эквивалент 4 миллиардов единиц, покрупнее в виде браслета, а совсем крупный как плечевая обвязка на ремень, и вот это уже было действительно круто, а стоила такая штука еще круче. Хотя и 4 миллиарда в кольце, тоже немало, так как могло питать миллионный город в течение года. Во Владимире вполне естественно уживался эфир, и его противоположность, деструктурированный эфир хаоса, но вот энергия творения теплилась едва-едва и требовала отдельного хранилища, а энергия распада просто уничтожала все, до чего касалось, и ее обычно выводили из накопителя напрямую, подмешивая к узору, или осуществляя с ее помощью тонкие манипуляции. Как таковых групп в Академии не существовало, студент мог вообще не появиться в здании ни разу, получая лекции по сети, и просматривая их либо в режиме индивидуальной лекции, либо с имитацией лекционного зала, или вообще с имитацией свободного общения на фоне выбранного пейзажа. Поигравшись беседами на фоне ядерного апокалипсиса, тропических островов и гарема, Владимир остановился на индивидуальной лекции в строгом кабинете в библиотеке, с видом на снежную равнину, чтобы ничего не отвлекало от занятий. Темп усвоения тоже подстраивался под каждого слушателя. Прослушал учебный курс, сдал, а если не сдал, слушай заново до бесконечности. Никаких преференций учеба в академии не давала, и стипендии получали лишь те, кто учился по целевым наборам и от домов. Остальные либо жили за счет родителей, либо зарабатывали чем-то на стороне. Некоторые, в таком режиме, учились по 30 лет и более, что при продолжительности жизни в 500 и более лет, никого не напрягало. Владимир вовсе не желал учиться десятки лет, поэтому его скорость учебы определялась темпом усвоения знаний и практических навыков, где он быстро перешел из песочницы для начинающих в защищенный комплекс, где тренировались имевшие энергорезерв от миллиарда и выше, а те, у кого внутренний бак имел размеры выше 10 миллиардов, занимались на удаленной планете, где кроме песков и искусственно созданной атмосферы ничего не было. Вспышка на местной звезде стилизовала планету и поджарила до полного выкипания океанов и рек, оставив только кусок мертвого камня. Все остальное сделали маги созвездия, воссоздав атмосферу и разделив территорию на правильные шестигранники примерно километровой площади и окружив поглощающими стенами. На занятые площадки часто бегала поглазеть молодежь, громко обсуждая магические рисунки и интересные удары. Владимир тоже сходил несколько раз поглазеть на сильнейших магов Академии, но впечатлил только декан боевого факультета и собственный ректор, решившие вдруг перенести научный спор о преимуществах и недостатках разных школ в практическую плоскость. Поединков не устраивали, но по очереди врезали по стене, и если декан заставил стену почернеть, то от удара ректора стена, рассчитанная на удар до 20 миллиардов единиц на квадратный метр, рассыпалась в мелкий щебень. И это действительно было очень сильно, так как декан и ректор не пользовались накопителями, и жахнули только силой своего личного резерва. И для Владимира очень многое стало на свои места. Да он находился далеко не на последнем месте даже среди сильных магов, но настоящие мастера, вот они. И там такая мощь, что ему еще плыть и плыть. Поэтому все свое свободное время Владимир тратил на тренировки по расширению резерва и умение им пользоваться. Прикладной аспект интересовал его куда сильнее, чем все теоретические расчеты. Тем более, что ими было кому заниматься. Научные институты и отдельные маги, долбили себе тиармак, эфиродинамику и глифостроение, пописывая в профильные издания, временами отпочковываясь толстыми монографиями и коллективными исследованиями. Там тоже шла своя война, но она мало интересовала Соколова. Став практически собственником трех планет, Владимир понимал, что получил слишком много, и желающих отнять, больше чем хотелось. Плюс непонятная история с артефактом на Земле, который то ли был, то ли нет, и желающих потоптаться на этой грядке тоже навалом. При этом все армии Земли ничего серьезного собой не представляют, и если бы не наемники, то непонятно, как все обернулось. Конечно, егеря получили новое оружие и усиленно тренировались, но пока они станут значимой силой, пройдет немало времени. Тактическая связь, дроны, экраны с расположением войск, вместо карт, дальнобойное тактическое вооружение – все это требовало вдумчивого и серьезного освоения, а из реальных боевых единиц штук 200 ведьм, что маги оборачиваться в высокоранговую боевую форму, во главе с Владимиром. Так-то вроде немало, но каждая из сестер, на таком уровне развития, уникальна, и обладает таким массивом знаний, что терять ее в бою, недопустимо. Поэтому и учатся егеря, десантники и примкнувшие к ним отборные парни из других армейских частей, управлению боевой техникой, способной не только выломать рога агрессору, но и затолкать их куда нужно. И в этом раскладе Соколов исполнял роль ферзя поля боя, являясь наиболее сильной боевой единицей. И пока не сформируется нормальная, по меркам развитых миров, армия, нужно поднажать, чтобы не облажаться в случае серьезного наката. Потому и врубался в знания с энергией бегущего носорога, и проводил на полигонах все свободное время, отрабатывая практику применения. В академии существовал свой рейтинг студентов, как абсолютный, так и по курсам обучения, для внесения в учебу элемента соревновательности. Владимир в этих скачках участвовал лишь пассивно, хотя на него уже делали ставки, и особо ушлые девицы подкатывали с целью выяснения размера резерва и прочих интимных подробностей. Но Соколов понимал, что любая информация об уровне силы не должна утекать наружу, и при встречах с дамами не хвастался, предпочитая заниматься делом, а не разговорами. Выезды на боевую практику являлись обязательной частью учебы, и за них также ставили оценки, поэтому, когда Владимир увидел оповещение о сборе группы, разгреб текущие дела и через сутки дисциплинированно стоял у 45-го портального блока, одетый в добротную броню производства Харты, с тактическим рюкзаком за спиной. Вот. Преподаватель боевой магии, Алгур Рисса, воздел указательный палец вверх. Смотрите, как нужно экипироваться. Шлем и костюм, не самые дорогие, но надежные и чрезвычайно удобные, как для пикника, так и для боевых действий. Рюкзачок, где наверняка лежит литров 5 воды и рационы, а также предметы первой гигиены. Владимир с улыбкой поклонился. Светотворцов, Мит Рисса. Светотворцов. Преподаватель приветственно взмахнул рукой. «Твой номер 19. Иди, подожди в уголке, еще не все собрались. Отправляемся через 5 минут». Опоздавших не ждали, и ровно в полдень руководитель группы закрыл двери, выходившие в академический транспортный узел, и через несколько секунд распахнул двери, ведущие в мир от Траунга. Место высадки находилось на скальном островке в тропическом болоте. Каменистый кусочек суши диаметром в полсотни метров, а вокруг летали целые стада кусачих насекомых, и некоторые студенты, не озабоченные нормальной одеждой, торопливо творили различные вариации щита, а Владимир, закрыв стекло шлема еще на той стороне, с интересом оглядывался, и прижав кнопку в основании шлема, запустил парочку летающих разведчиков. Значит так, преподаватель дождался, пока слушатели замолкнут, и продолжил. Через 10 минут, болотные твари начнут атаку. Всем выстроиться кругом и держать свой сектор. Те, кто подпустит животных на 2 шага, не сдали. Те, кто будут ранены тварями, не сдали. Те, кто исчерпают свой резерв, включая взятые накопители, не сдали. По местам, рептилии, похожие на океанских крокодилов, кинулись в атаку словно по команде, двигаясь рывками и временами поднимая длинную зубастую пасть над водой и громко клацая челюстями. Владимир уже срисовал своих соседей справа и слева, понимая, что особой надежды нет. Слева стояла длинноногая беловолосая Альвари, с традиционной длинной косой и вплетенным в нее трехгранным острием, одетая в костюм для пикников песочного цвета и коротких белоснежных сапожках, очень уместных на болоте, кишащем всякими тварями. Справа, тоже все было не слава богу, а стройная, тоненькая, словно веточка русоволосая лавинка, невесть как оказавшаяся в Альварийской академии. У девочки, судя по мощи воздушного щита, энергии было как у дурака фантиков, а вот с мастерством не очень. Щит очень плотный на уровне живота, на уровне щиколоток и головы истончался и пропадал. Поэтому Владимир дал команду ассистенту, и он кроме своего сектора подсветил еще и сектора девчонок. Первого крокодила Владимир подстрелил еще на дистанции в 100 метров, вогнав ему в башку заряд заморозки, превративший тушу рептилии в кусок замерзшего мяса. Постепенно все слушатели втягивались в бой с болотными тварями, давя их, расстреливая и поджаривая всеми способами. Пока девчонки справлялись, но Альварийка явно выдыхалась, а Лавийка лупила на каждое движение словно пушкой, часто не попадая в цель. «Бей по большей площади», — четко и громко произнес Владимир, передавливая голосом шум боя. «Так попадать станешь чаще», — и, повернувшись в сторону Альварийки, добавил: «А ты бей только наверняка, и максимум метров с пяти, чем-нибудь предельно тонким, словно спица, так экономнее». Альварийка, знавшая о статусе Владимира как владетеля, изобразила поклон, а Лави лишь дернула плечом и негромко фыркнула. Свои цели Владимир вообще не подпускал ближе полусотни метров, успевая не только опробовать разные виды ударов, но и поглядывать, что там у соседок. Номер 21 не сдала. Сомкнуть ряд. Девушки тоже стабилизировались. Лавийка все же послушалась и стала лупить по большей площади, наверняка захватывая рептилию в зону поражения, а Альвари подобрала себе удобную дистанцию и поднимала из воды тонкий, словно штык, ледяной шип, пронзавший мягкое брюхо.